Глава 13. Темнота успокаивала и дарила уют. Никакого света, чтобы идти на него и отправиться на небеса. Никаких обещающих рай ангелов или заманивающих в ад чертей. Обволакивающая пустота и больше ничего. Мила не испытывала ни сожаления от того, что ее утопили, ни разочарования. Даже понимание, что о ней будут горевать брат и друзья, не вызывало эмоций. А потом это спокойствие и пустоту разбила боль, настолько всепоглощающая, что хотелось орать во все горло. Но Ардо не издала ни звука. Сначала боль бушевала внутри легких, после поднялась выше, грудную клетку будто сдавила многотонным прессом, и Мила почувствовала во рту воду. Тут же закашлялась, согнулась пополам. Следующим ощущением был холод. Распахнув веки, Мила осмотрелась. Она лежала на боку на мокром полу. Голой. От шока все мысли разбежались, никак не получалось понять, где она находится и что произошло. Да что там? Если бы сейчас спросили ее имя, Мила не дала бы внятного ответа. «Жива», — услышала мужской голос, в нем отчетливо звучало облегчение. Ардо попыталась подняться, но руки разъехались, и она чуть не упала лицом вниз. К счастью, ее бережно поддержали, и Мила увидела помогшего ей мужчину. «Давид», — одними губами прошептала девушка, еще толком не соображая. Мужчина промолчал, протянул руку, достал откуда-то полотенце и прикрыл им Милу. А до девушки начало доходить. Она лежит голой перед практически незнакомым мужчиной. Давид же казался невозмутимым, словно ничего особенного не происходит. С его теплой зимней куртки стекала вода, черные джинсы и спортивные ботинки вымокли, но на это мужчина тоже не обращал внимания. «Как ты?» — поинтересовался он. Мила лишь качнула головой, пока не в силах говорить. Тело не слушалось, дышалось все еще с трудом. «Я отнесу тебя на диван». Мужчина встал и подхватил Милу на руки. Полотенце чудом не слетело, девушка едва удержала его за край. Давид отнес ее в гостиную, уложил на диван, укутал покрывалом, а затем молча вышел из комнаты. Отсутствовал он несколько минут и вернулся с дровами. Положил их в камин, чиркнул спичкой. Мила неотрывно наблюдала за гостем. Память наконец-то заработала, показывая все в ярких картинках. Мила вспомнила, как принимала ванну, а потом ощутила чье-то присутствие, но не успела разглядеть, кто это, неизвестный стал ее топить. Девушка села на диване, замоталась в плед и обняла колени. Ее до сих пор трясло, страх не отпускал. Перед глазами стоял размытый мужской силуэт. «С тобой все в порядке?» — обеспокоенно спросил Давид. Он уже избавился от куртки и, развалившись, сидел в кресле. «Да, все хорошо», — постаралась успокоить его Мила, хотя да, хорошо, там ой, как далеко. «Ты помнишь, что произошло?» «Помню». Мила вкратце описала все, начиная с момента, как решила принять ванну. И только когда закончила рассказ, окончательно прониклась тем, что ее хотели убить. К тому же осознала еще одну странность. «Откуда взялся Давид?» «Подожди, а что ты здесь делаешь?» — выпалила Ардо. Нет, она, несомненно, была благодарна Давиду за спасение. Но как он оказался в этом поселке? В этом доме? И так вовремя. «Громов послал за тобой присмотреть», — сухо ответил мужчина. Откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Он выглядел уставшим. «И давно ты в поселке?» «Приехал около 2 ночи 2 января». Не открывая глаз, пробормотал Давид. Мила прокрутила в голове услышанное. «То есть все эти дни ты следил за мной?» Мужчина кивнул. «А не проще подойти и сказать «Вот он я!»» Она говорила тихо и спокойно. Сейчас Мила не чувствовала ни злости, ни раздражения, ничего. «Меня попросили наблюдать», — пожал плечами Давид. Мила отвернулась к огню, следя, как пламя игриво поглощает поленья. Она пообещала себе, что завтра или, может, сегодня, если ей станет полегче, позвонит Евгению Валерьевичу и поблагодарит его. Не отправь он к ней Давида. Страшно подумать. «Скажи», — мужчина открыл глаза и посмотрел на Милу. «Ты видела, кто это сделал?» «Я... просто...» Ардо замолчала, подбирая слова. «Звучит смешно, но, кажется, меня топил призрак. Я пыталась сбросить руки со своих плеч, но их...» Мила замялась. «Не было никаких рук, понимаешь?» Если бы она выдала подобное обычному человеку, не связанному с потусторонним миром, он бы принял ее за умалишенную. Но Давид отнесся к ее речи спокойно. «Перешагнув порог, я сразу определил здесь двух призраков. Одного хорошего, а второго плохого. И еще три призрака постоянно крутятся около дома, но я их не рассмотрел. Они не шли на контакт». «Я знаю», — поспешно произнесла Мила. «Ну, про плохого и хорошего призрака. Недавно хороший отогнал плохого. Хороший меня защищает. Но не в этот раз». Со значением поднял бровь Давид. Ардо нервно рассмеялась. «Тебе не кажется, что наш разговор похож на диалог двух сумасшедших?» — пояснила она на вопросительный взгляд Давида. За окном завывал ветер, в камине потрескивал огонь, Мила согрелась и начала потихоньку отходить от пережитого стресса. Ей стало немного стыдно за то, что Давид видел ее голой. Конечно, все мелочи по сравнению с тем, что она недавно чуть не умерла. Но о смерти думать не хотелось, а вот одеться надо бы. Больше Ардо ни о чем не успела подумать, в ее мысли вклинился грубоватый голос Давида. «Ты ведь понимаешь, что отсюда нужно съезжать?» «Почему?» — не спешила соглашаться Мила. «Тебя чуть не убил призрак», — как маленько и терпеливо объяснил Давид. «И что? Я планирую выяснить, что произошло много лет назад, и успокоить этого самого призрака. Кстати, а как ты попал в дом? Как узнал, что я... Ну, ты понял». Мужчина устало вздохнул, потер ладонью лицо. «Я уже говорил, что работаю с силой рода. Да, но я не понимаю, что это значит. Я экстрасенс, милая. Сильный экстрасенс. Я умею приказывать неупокоенным душам. Они следили за тобой там, где я не мог пройти, и докладывали». «А как в дом вошел? Я отлично помню, что запирала дверь на замок». «Ловкость рук и никакой магии», — подмигнул Давид. Его темно-зеленые глаза озорно блеснули. «Так же ты попал в дом Ивана», — припомнила Ардо недавно совместную операцию. Дом Ивана Стеклова охранялся настолько серьезно, что и муха бы не пролетела. Но Давид в него пробрался. Мало того, его присутствие никто не заметил. Этот странноватый тихий мужчина был для Милы загадкой. В первую их встречу в отделении полиции он ее чуть дверью не пришиб. Тогда, взглянув на него, она почувствовала страх. И в следующие их встречи он не внушал ей доверия или спокойствия. Вот и сейчас она не знала, что делать. Миле казалось, что Давид влезает к ней в голову и читает каждую мысль. Впрочем, она бы не удивилась и такой его способности. «Подожди», — сказала она больше себе, чтобы остановить поток хаотично мечущихся мыслей. «Ты же взаимодействуешь с духами, душами, призраками, или как еще их там называют. Выходит, ты можешь их упокоить». «Ритуалы не всегда работают», — покачал головой Давид. «Иногда приходится действовать грязно». «Что ты имеешь в виду?» «Искать могилу, раскапывать и сжигать кости, если они есть. И если есть могила...» принялся равнодушно перечислять мужчина. «Если нет, то заключать душу в клетку и пытаться магическим способом избавиться от нее. Но это требует долгой и тщательной подготовки и огромных затрат сил. Таких огромных, что можно и самому конце отдать, заключив уже свою душу в клетку». «Хм», — Ардо задумалась. «Скажи, ты серьезно не хочешь уходить из этого дома?» Давид смотрел на нее как на полоумную. Он явно не мог понять, почему Мила так рискует собой, еще и словно не замечает этого. «Да, я не ощущаю опасности, тем более нападение случилось впервые». — уверенно заявила девушка и про себя добавила. «Да и ты рядом». Пусть мужчина ее пугал, но она не сомневалась. Если что-то будет ей угрожать, он спасет. Не зря Громов послал именно его. «Ты ненормальная», — пробурчал мужчина. «И что-то мне подсказывает, ты хочешь попросить у меня помощи». Мила помедлила, но кивнула. Она действительно собиралась с помощью Давида решить задачку с призраками, несмотря на то, что, возможно, на кону стоит ее жизнь. «Ты просто обязан помочь», — с жаром заговорила девушка. «Ты знаешь много всякого о призраках, а я кое-что раскопала в семье рыбака, и у меня есть идея». «Уже забыла, что тебя недавно чуть не утопили? Тебе не приходило в голову, что призрак не желает, чтобы о нем узнали правду?» Давид недовольно нахмурился. «Зачем тебе это?» «Хочу помочь дому и душам, застрявшим в нем». «Спасительница», — фыркнул Давид. «У меня получше идея. Может, ты оденешься?» Щеки Милы покраснели. «Извини, подожди я сейчас». Она встала с дивана, кутаясь в плед. «Поставь пока чайник, пожалуйста. Хочется выпить чего-нибудь горячего». Стоя в спальне и надевая нижнее белье, Мила подумала, что вряд ли теперь решится принимать долгие ванны. Будет обходиться душем. То, что случилось сегодня, оставило свой отпечаток. Потерев ноющее плечо, девушка повернулась к зеркалу и застыла. В том месте, где призрак ее касался, проступали синие отпечатки пальцев. Порыв ветра ударил в стекло, за окном что-то загрохотало, и Мила вздрогнула. Схватила штаны, быстро их натянула, также быстро надела кофту и теплые носки и выбежала из комнаты. На кухне Давид уже вскипятил чайник и нарезал бутерброды. «Все, что нашел в твоем холодильнике». «Я давно не ходила за продуктами», — призналась Ардо, вытаскивая из шкафчика кружки. «Чай или кофе?» «Пожалуй, не откажусь от кофе», — выбрал Давид. Сел на стул и достал телефон. Приготовив напиток, Мила поставила кружку перед Давидом и уставилась напротив него. Мужчина что-то печатал в телефоне и хмурился. Его брови почти сошлись на переносице, а между ними образовалась глубокая морщина. В отросшей щетине на подбородке прятались тонкие линии татуировки, уходящие на шею и под свитер. «Ну и какие планы?» — произнес Давид, отложив смартфон. Мила смутилась, поспешно схватила чашку и сделала глоток. Горячий чай моментально обжег небо, заставляя поморщиться. «Слушай», — издалека начала девушка, — «ты ведь чувствуешь призрака в этом доме, да?» «Да. И что?» «Они и сейчас присутствуют?» Мила в упор посмотрела на мужчину. «Нет. Я почувствовал двоих, когда вошел в дом, причем от одного сильно веяло злобой. Но они исчезли, остались лишь их следы». «А о каких трех призраках ты говорил?» «Точно не знаю. Некогда было их изучить. Но создалось впечатление, что они ходят вокруг дома и не могут в него зайти. Кажется, злой призрак защищает дом от них. Это сложно объяснить». Давид качнул головой, взял с тарелки бутерброд, откусил и запил кофе. «Ну так что будем делать, раз ты отказываешься съезжать?» «Я хочу, чтобы ты помог мне отправить призраков туда, где и следует находиться всем мертвым». Давид усмехнулся. «Я это уже понял. А что конкретно ты предлагаешь?» «Я не нашла много информации на семью рыбака». Мила грустно вздохнула. «Но все же кое-что есть. Предполагаю, злой призрак — это отец семейства. Вероятно, он убил остальных и теперь не отпускает, и мы должны им помочь. Самый легкий, по моему мнению, вариант». Мила скривилась. У нее совершенно отсутствовало желание это делать, но придется, если уж взялась помогать всяким призракам. «Копать могилу». Давид закашлялся. «Я бы не назвал это самым легким вариантом. Ты хоть представляешь, что такое копать могилу зимой?» «Нет», — помотала головой девушка. «Ну вот, и кто будет раскапывать могилу? Если, конечно, мы ее найдем. Тебе вообще известно, где захоронены члены семьи?» Ардо прикусила губу и опустила взгляд на свою кружку. «Все ясно. Неизвестно. Но я знаю, кто владеет этой информацией. Вскинулась она и тут же стушевалась. «Наверное». «Наверное», — усмехнулся мужчина. «Слушай, даже если то, о ком я думаю, нам не поможет, то найдем сами». «Ты имеешь в виду старика полицейского?» «Ну да», — призналась Мила и ехидно протянула. «Как погляжу, ты неплохо изучил народ. Уже знаешь, кто есть кто». «Пф, у меня достаточно времени на это было. К тому же ты в основном с ним и его внучком общалась. Догадаться не так уж и трудно. Кстати, ты не против, если я останусь ночевать у тебя?» «Оставайся. На втором этаже есть еще одна спальня». Мила встала, вымыла кружку и поставила ее на сушилку. «Я тогда пойду тебе постелю». «Спасибо». Поблагодарил Давид и опять взял телефон. Поднявшись на второй этаж, Мила забрала в своей спальне комплект чистого белья, полотенце и отправилась в соседнюю комнату, где стояло две кровати. Когда заправляла одеяло в пододеяльник, краем глаза заметила, как мимо открытой двери прошел Давид. Сначала не придала этому значения, но через пару секунд ей стало интересно, что он делает. Она быстро разобралась с пододеяльником, аккуратно расправила одеяло на кровати, положила поверх него полотенце и поспешила выйти. У своей спальни Мила остановилась. Давид стоял к ней спиной и что-то чертил углем на дверном полотне. «Что ты делаешь?» — удивилась Мила. Она подошла ближе, рассматривая рисунок. «Какой-то символ, заключенный в треугольник». «Накладываю защиту. Я пока что поставил стандартную, не особо сильную, но все же», — пояснил Давид. «Такая же над твоей кроватью». Мила заглянула в дверной проем. И правда, на стене над изголовьем был нарисован идентичный символ, но поменьше размером. «И что? Эти символы защитят меня от призраков?» — не поверила она. «Если призраки не слишком сильны, то да», — кивнул Давид, не отрываясь от рисования. «А если сильны?» «Тогда задержат, давая тебе шанс сбежать». «Сбежать через окно?» — хмыкнула Мила. Давид пожал плечами. «Все, я бы не советовал нарушать границы рисунка и вообще к нему прикасаться». «Ладно». Мужчина отошел в сторону, а Мила шагнула ближе, внимательнее рассматривая символ. «Спокойной ночи», — пожелал ей Давид. «Ага», — Мила обернулась. «Я положила на кровать чистое полотенце. Ванная знаешь где». Мужчина поблагодарил и ушел в свою комнату. Мила же снова посмотрела на рисунок. Она все еще не решила, как относиться к существованию потустороннего мира. И вроде бы любопытно узнавать про все это, но жутко до трясучки. Вздохнув, девушка закрыла дверь спальни, переоделась в пижаму и легла спать.